2. Сосед Андрей Игнатьевич подарил ребятам, несмотря на ворчание тети Глаши, два листа фанеры, кусок толи для крыши и большой обрывок рыболовной сети. Поэтому домик соорудили быстро. Поставили его в углу двора, у забора, где росли старые кустистые рябины. Вместо передней стенки натянули сеть, вплели в нее ветки и всякую траву, как в лесной хижине. Но и окошко, будто в настоящем доме, сделали тоже, в боковой стене. Для него нашлась настоящая маленькая рама с переплетом, видимо, от чердачного окна. Раскопали ее под навесом среди старой мебели. Стекол в раме не было, но Стасик и Яшка затянули ее промасленной бумагой. Смотреть сквозь такое окно нельзя, зато оно хорошо светится, когда в хижине керосиновая лампа. «Только не спалите свой дворец и себя», — говорила мама. «Мы осторожненько». Подмазывалась, конечно, к ним зяма, чтобы приняли в жильцы домика. Стасик и Яшка не гнали ее откровенно, однако не очень и приветствовали. Зяма дулась и один раз даже ревела, но скоро мать отправила ее в лагерь на третью смену. А маленького Вовку Пантюхина они всегда встречали по-хорошему. Он был трудолюбивый и ничуть не надоедливый. Из поленьев и досок соорудили топчан, из старых ватников — постель. Теперь оставалось главное, чтобы Яшка мог ночевать здесь часто, не вызывая ни у кого подозрения. И однажды вечером на кухне, когда Яшки не было, Стасик начал подъезжать к маме. «Напиши письмо в детдом, чтобы Яшку отпустили пожить у нас, ну хоть на недельку. Спать в домике будем, а днем мы и на рынок, и за хлебом, и посуду мыть, и пол». «Свежо предание», — вздохнула мама. Она чего-то опасалась. «Ну что он, много лишнего, что ли, съест у нас?» — в сердцах сказал Стасик. «Дурень ты, разве я об этом?» И вдруг вмешалась Полина Платоновна, которая варила на керосинке тыквенную кашу. «Галина Викторовна, давайте я письмо напишу, что приглашаю мальчика на свою ответственность. Мне будет приятно». «Да что вы!» — смутилась мама. «Я и сама». «Нет-нет, позвольте мне, очень вас прошу». Так и сделали. А в ответ на письмо Яшка соорудил из тетрадного листа справку с лиловым штемпелем заречного детдома и сообщением, что... «Воспитанник Скицын Яков, 10 лет, отпускается на каникулы к гражданке Подбельской ПП, Катерный переулок 3, на жительство и под ее ответственность с 4 по 14 августа 1948 года». «А фамилию-то ты зачем такую сделал?» — смущенно сказал Стасик. «Неправдоподобно как-то». «Ох, само получилось. Я же не знал, какую. Теперь фиг переделаешь. Я справку уже показывал тете Поле». «Ладно, может, не заметят». Полина Платоновна ничего не спросила, а мама, конечно, сказала. «Это что же, у Яши такая фамилия, как у нас?» «Да», — вывернулся Стасик. «Мы, когда познакомились, сами удивились. Мы, наверное, потому и подружились. Верно, Яшка?» Тот добавил правдоподобную деталь. «Ага. Вообще-то у меня правильно писать надо Скитцин, да в детдоме всегда путают». «Ну и ну», — мама покачала головой. «А у тебя седина пропала». Быстренько сменил тему Стасик. «Ты заметила?» «Еще бы. На работе все мне только об этом и говорят. Спрашивают, не покрасилась ли так ловко? У тебя, говорят, парикмахерша знакомая. А я что, с ума сошла на старости лет волосы красить?» «Никакая не старость лет. Не выдумывай». Иногда по ночам налетали грозы, и тогда в домике было жутковато, но все равно здорово. Дождь барабана лупил по крыше, фанерные стены гудели, как гитарный корпус. В щелях и в промасленной бумаге зажигалось белое пламя молний. Гром трахал, как снаряды в кино про войну. А Яшка успокаивал. «Не бойся, Вильсон, я отведу напряжение, когда молния близко». «Да не боюсь я», — с боязливым восторгом шептал Стасик и прижимался под одеялом к теплому, надежному Яшкиному плечу. Но чаще ночи были ясные, и зеленоватыми лучами пробивалась сквозь траву и сеть луна. Тогда Вильсон и Яшка вели долгие разговоры, и Стасик понял, что не всегда Яшка веселый и беззаботный. Однажды Яшка сказал: «Иногда я думаю, кто же я все-таки на самом деле?» «А разве ты не знаешь?» «Бывает, что и не знаю. Белый шарик или Яшка?» «Ну, и то, и другое. А можно ли, чтобы и то, и другое? Человек и звезда?» «Но ведь можно же, раз ты есть вот такой». «А какой? Вильсон, знаешь, это я благодаря тебе понял, как хорошо быть звездой. Раньше казалось, что все обыкновенно, а когда стал тебе рассказывать про те свои дела, про кристалл, то будто со стороны увидел». «Ну и хорошо». Стасик подавил невольную зависть. Яшка сказал печально. «А чего хорошего? Звезда-то из меня так, третий сорт. Или еще хуже. Шары правильно ругают». «Чего правильно? Ты черное покрывало уничтожил». «Ну, уничтожил. Еще кое-что сделал. Только все равно мало. И даже там веду себя как человек». «А это что ли тоже плохо?» — спросил Стасик ревниво. «Не в том дело. Если бы я человек был настоящий...» «А ты какой? Искусственный, по-твоему?» «Может, и да. Я иногда боюсь, что просто играю в человека. Вы тут на земле живете так, по-настоящему. Трудности всякие бывают, и горе. А я будто на праздник прихожу, в гости». «Ничего себе в гости! Ты вон сколько хорошего сделал!» «Опять потому, что я не человек, а шарик. А вот если совсем по-человечески, я, наверное, не умею». Стасик помолчал, отодвинулся даже чуть-чуть. Спросил с тяжкой неловкостью, с боязнью горького открытия. «А вот со мной, то, что ты подружился, это значит, тоже играешь?» «Нет», — выдохнул Яшка, — «это как раз по-настоящему. Иначе зачем бы я приходил к тебе?